По пути рыбак отловил грума и дал наказ пригласить мастера-столяра в сарай с телегами. Дойдя до конюшни у ворот, зашли в один широкий сарай. По увиденному стало понятно, что его используют как гараж для транспорта. В самом конце стояла двухколесная повозка, и я вспомнил, что у нас такие называются двуколка. Обошел вокруг нее, заглянул под днище. Ось действительно треснула, рессор не наблюдается. Обратил внимание, что сидушка обтянута шкурами. Ну, хоть не совсем все безнадежно. В небольшом кузове лежит разобранная конструкция из палок и обработанной шкуры. Прикинул варианты и предположил, что это сборный навес от непогоды. Пока я осматривал будущий наш транспорт, появился Олдин с помощником и инструментами. Выслушав просьбу командующего, они принялись за дело, уверив Рыбрага, что приведут двуколку в порядок и заменят ось примерно за 2 гонга. «Корней, а как так получилось, что не умеешь держаться в седле?» — поинтересовался Рыбрак, когда мы отошли от сарая. Подумал немного, подбирая слова и понятия, постарался объяснить, насколько сильно наши миры отличаются. «Есть, конечно, у нас еще места, где используется тягловая живая сила, но все-таки в подавляющем большинстве эксплуатируем механизмы». Также упомянул, что несколько раз ездил на санях, запряженными оленями. «И что, вот так прям без магии, на одной алхимии работают все ваши механизмы?» — удивился орк. «Тогда ваш мир скорее алхимический, чем технический. По сути, во всем стоит основа алхимия. Тут уже моя очередь удивляться и глубоко задуматься пришла. А ведь он прав в чем-то. Да не в чем-то, а практически во всем. Если логически рассуждать, все жители Земли полностью зависят от химически созданных материалов. Даже еду и органы для трансплантации то выращивать начинают на 3D-принтерах. Многие составляющие механизмов – это соединение химических элементов, которые создают в лабораториях и заводах. Корней, ты уже собрался? — отвлек меня от мыслей командующий. Да, почти. Осталось мою куртку забрать у вас со склада, а ваш вайник не отдает. Этот хомяк такой, хватка как у медведя в берлоге. Пошли, улажу все. Вайник стоял на крыльце своего хозяйства и нервно перекладывал папку с документами в руках, не зная, в какой лучше ее держать. Увидев Рыбрага, заискивающе растянул лицо в улыбке. «Господин командующий, доброе утро. А проверяющий скоро ко мне подойдет? Вайник, не беги вперед быка», — осадил его Рыбрак. «И до тебя очередь дойдет. Не волнуйся, устал человек с дороги, спит. А сейчас выдай куртку нашего гостя, которую тебе сдали на хранение, и все, что было в карманах», — добавил я. Зав складом вдруг переменился в лице, став похожим на взъерошенного и злого барсука. Расставил руки и преградил нам путь. «Все опечатано, номенклатура описана, и до проверки проверяющего я никому ничего не дам. Шок, это по-нашему». Рыбрак Варгинсон, командующий заставой башни, похоже, сам ни разу не видел с этой стороны своего завхоза. Округлив глаза и от удивления забыв выдохнуть, так и стоял, прогоняя в мозгу сломавшуюся реальность. «Да ты озверел, подчиненный, перечить командующему?» — потихоньку начал заводиться Рыбрак. «Хочешь, расследование устроим тебе? Да я сейчас жилу вызову, он все твои недочеты и схроны раскопает. И сменим мы завхоза. Гном давно хотел племянника на эту должность поставить. Этого хочешь, барсучья душа? Ваше благородие, не губите». Тут же заскулил толстяк и сжался весь. «Но ведь документы проверяющий – это основа нашей хозяйственной службы. Если начнется разброд на складе и несоответствие в наличии описанных материалов и вещей, начнется хаос. Извините, что вмешиваюсь. А нельзя ли составить бумагу за подписью командующего с печатью, что вот прямо сейчас нужно выдать искомое по причине неотложного государственного дела?» Влез я в нараставший спор с непредсказуемыми последствиями. Спорщики сразу задумались. Командующий расплылся в улыбке и подмигнул такому же просветлевшему вайнику. Широким шагом ушел в башню. «Интересный способ. Наверное, возьму я его на вооружение», — задумчиво бубнит завхоз, открывая свою конторку в складе. «Жаль, что у нас не было времени пообщаться дольше с вами, молодой человек, только не советую сильно увлекаться. Такой способ легко проверяется. Это сейчас действительно все действия соответствуют реальности, а если под такой документ замаскировать что-то не совсем законное, то можно очень больно получить по шапке», — осадил я начинающего афериста. «Да что вы говорите», — забегали глазки завхоза. «И не думал ни о чем противозаконном. Просто такой способ решает многие проблемы в критических ситуациях. Примерно через две меры из башни вышел Рыбрак с листом в руке и победно вручил его Вайнику. Тот быстро пробежался по строчкам, удостоверился в наличии печати, и только после этого вынес мою куртку и зажигалку с рулончиком туалетной бумаги. Кто-то посмеется о трепетном отношении к этому замызганному уже, но еще способному выполнять свои обязанности многострадальному рулончику. Пускай сначала с недельку попользуется лопухами, или что там за растение такое используют местные в клозете. Нет, в дело на первом же привале я его использовать не собирался, решил оставить как бонус к полезности. Возможно, тут смогут разработать технологию производства такой бумаги. Так думал я, переупаковывая вещи и неожиданно свалившиеся подарки вчерашним вечером. В итоге сходил до торговой площади и приобрел сумку типа баул армейский, только без молнии, а с завязками на клапане. Настало время прощаться с разумными, что стали мне тут друзьями или, как минимум, хорошо относились ко мне. Довольно-таки неплохой бонус для попаданца оказаться в окружении адекватных представителей своих народов. Рояль с неплохой такой толикой удачи отнес отстиранную форму для тренировок Вайнику. С ним там же в конторке выпили за взаимопонимание по кружке пивка и, пожелав мне доброй дороги, распрощался со мной. По пути в трактир меня перехватил мастер Подка в сопровождении своих трех подмастерьев. У дверей трактира к нам присоединились младшие Рыбраксоны с сестрой. Так толпой и ввалились внутрь. Позже подошли Полорн с Варгаром, и время поскакало вскачь. Подка налег на алкоголь и подливал окружающим. Кто-то признавался в верной дружбе, кто-то советовал интересные места в Риене. Сияна теребила подаренный мной браслетик у себя на запястье и несмело поглядывала на меня. Я, улучив момент, когда Подка с Парзоном отвлекли на себя присутствующих своим спором о качестве алкоголя разных стран, подошел к девушке. «Сияна, спасибо за внимание ко мне и хорошие отношения. Всю жизнь свою был холостяком обыкновенным, и как-то не испытывал глубоких чувств раньше, кроме естественного влечения. А тут, в другом мире, почувствовал что-то новое. К этой милой девушке, ты мне очень понравился, и с тобой было интересно, но я знаю, что у тебя своя дорога, я буду тебя помнить, Корней». Улыбнулась Сияна, обхватила меня за шею и с чувством поцеловала в губы. Я ответил тем же. Дверь в трактир распахнулась и на пороге показался мастер Олдин с помощниками. «Парзан, налей холодного ягодного уставшим работникам рубанкой пилы». Увидел нашу компанию и обратился ко мне. «Корней, можете загружаться в экипаж, мы все починили и укрепили ключевые детали повозки. Ребята, сходите кто-нибудь к командующему, нужно разбудить Аластера, он просил об этом. Как будет починена повозка?» Обратился я к близнецам. «Корней, напоследок спой что-нибудь», вдруг попросил Подка. «Почему бы и нет, тем более у меня сложились стихи в голове к этому моменту, думаю, очень удачные». Присев на стул у стойки бара, нежно прошелся по струнам люмании, поддерживая минорный мотив музыки, запел. «Солнце садится за горизонт, окрашивая небо в алый цвет. Прощальная песня, тихий звон, наполнен грустью и светом. Здесь, в этом доме, полном тепла, я встретил друзей, как родных, и в сердце моем, как песня, звучала. Любовь и забота, как от родни, но время бежит, как быстрый поток, и путь мой зовет, в дальний край, и с грустью в душе, я говорю прощай, друзьям, что стали мне как родня, в сердце моем, вы будете жить, в каждом вздохе, в каждом шаге, и память о вас, будет сиять, как яркая звезда, в ночной дали, пусть расстояние нас разлучит, но дружба наша, не угаснет, и в сердце моем, вы всегда будете жить, как светлый маяк, что никогда не гаснет. Я ухожу, но с вами останусь, в мыслях, в мечтах, в каждом слове, и с благодарностью, я вас обнимаю, за все, что вы дали, за все, что вы мне дали». Пока исполнял песню, в трактир зашел Аластар Крамер и, оглядевшись, уставился на меня пронзительным взглядом. Я допел песню и в полной тишине подхватил свою сумку с пожитками, направился к нему. «Я полностью готов, господин Аластар». Закинув люмань за спину на ремешке, вытянулся перед представителем тайной канцелярии. «Очень хорошо, Корней, не будем тянуть время». Коротко кивнув присутствующим, мы с Аластаром вышли из трактира. На улице нас ожидал крупный бык, запряженный в двуколку с установленным тентом над пассажирским местом. Наши средства передвижения. Я скинул свои вещи в кузов и следом за Аластаром уселся на скамейку. Подошедший Парзан всунул мне в руки объемный сверток. «Тут собрал вам в дорогу по мелочи, чтобы не тратили время на охоту, и, хлопнув меня по плечу, удалился. Не растягивая прощание, Аластар уверенно взял вожжи и тронул наш транспорт в сторону западных ворот. Я некоторое время еще оглядывался и махал знакомым, пока не выехали за границу поселения заставы башня. Там же и попрощался с Рыбрагом и Варгином Скалане. Бык шел резво и тянул двуколку без каких-либо усилий. Должен признать, что местные быки хорошо поддерживают темпы, довольно выносливые животные, чем лошади. Про все породы я, конечно, не в курсе, но данный представитель крупнорогатого довольно бодро и уверенно тянул свой груз. А проехав по лесной дороге на запад примерно пару-тройку километров, Аластар наконец-то заговорил. «Хорошая песня у тебя вышла на прощание. Ты всегда умел приковывать внимание окружающих к себе таким способом», сказано невозмутимым ровным голосом, не отвлекаясь от дороги. «Как-то не обращал на это внимания, но при вашем упоминании что-то такое замечал. Никогда не придавал этому большого значения», честно ответил я. «Получается, что в твоем мире все-таки есть магия, и, скорее всего, она несет в себе ментальное начало. Без влияния окружающей среды и магического фона так влиять на разумных практически невозможно. Согласись, твои стихи не совсем гениальны, но в то же время они действуют на окружающих, как возбудитель эмоций». Я задумался над его словами, сопоставляя все, что знаю о нашем шоу-бизнесе и имея возможность, смотря со стороны, понимать, насколько он прав. Ведь, по сути, подавляющее большинство наших современных исполнителей – это сплошь бездарности безголосые, а фанатов у них, как у дурака фантиков и даже больше. В чем-то вы правы. Я новичок в вашем мире и только узнал, что магия существует на самом деле. Решил поддержать разговор. После ваших слов я задумался о составляющей успеха некоторых артистов моего мира. На мой взгляд, это просто расфуфыренные и агрессивно разрекламированные личности из поп- и псевдо-реп-культуры. По сути, ничего полезного и ценного для народа из себя не представляющие. А в каком ты стиле в основном исполняешь свои песни? Обычно дворовый хулиганский жанр, панк-рок или кое-что из шансона, армейские песни, что-то из блатного. Могу и лирику в минорном жанре из классики, как на прощании в трактире «Сытый бык» исполнил. Но в основном кавер-версии пою, это значит песни чужих исполнителей. Так, перекидываясь, казалось бы, незначительными фразами, пояснениями и вопросами, поддерживая равномерный темп движения, мы отдалились на приличное расстояние от заставы башня. По пути проехали несколько деревень без остановки, так что я не смог оценить основное развитие местной культуры сельскохозяйственных населенных пунктов. Дождик моросил, но не создавал особых препятствий. Лужи на дороге проезжали без каких-либо проблем. Только в одном месте нам пришлось проводить быка с коляской по обочине. До самого вечернего привала я успел найти общий язык с представителем тайной канцелярии и уже на привале исполнил ему несколько композиций из разных жанров, в том числе и из «17 мгновений весны». Аластар Крамер лежал на своей подстилке у костра, предварительно расставив по периметру магические сигнальные ловушки. Мысли его были заняты уникальным разумным, что оказался на их территории. Он знал, что ментальное направление в магии на начальных уровнях довольно слабое, так как сам являлся адептом трех направлений. Из стихийной – магия земли, позволявшая укреплять собственное тело, оружие и по мелочи использовать бытовые плетения. Из магии теней он мог скрывать свое присутствие и маскироваться под местный ландшафт. А из недавно открывшегося у него навыка – это ментальная магия. Пока только освоил защиту разума. Утром отправлю доклад Виконту Вальду. Видать, наш гость более чем непростой. Его уровень влияния на разум незащищенных разумных близок к мастеру. Это нужно учитывать и провести соответствующие подготовки к встрече с Корнеем. Главное доставить его живым. Так думал представитель тайной канцелярии перед тем, как уснуть. Глава 11. Контора тайной канцелярии графа Битсона находится недалеко от его резиденции в столичном городе Рейнграфства Цирин. Серое хмурое каменное здание в два этажа за высокой стеной с парой колонн на входе, создающими эффект арки. На втором этаже, в большом кабинете, предназначенном также для совещаний, находились двое человек. Виконт Вальд Мерца и его личный адъютант Марк. Виконт только закончил читать утреннее донесение от Аластара и, откинувшись на спинку кресла, смотрел на рассвет за широким окном. Аластар Крамер писал, что забрал пришельца без проблем, наладил с ним контакт. Также описал свои наблюдения за Корнеем. По всему выходило, что парень обладает неплохим потенциалом к магии с ментальным влиянием. Именно это слово, влияние, было подчеркнуто, как важная информация, рекомендует подготовить покои для содержания и более детального допроса объекта с установленными ментальными подавителями и магической защитой. Не верить Аластару у Виконта не было причин. Более опытного мага и тайного агента с завышенным чувством долга перед отечеством он пока не встречал, кроме разве что своего адъютанта. Но Марк подходил только на роль доверенного курьера и помощника. Магией не владел, но в совершенстве управлялся двумя длинными кинжалами. Так что как телохранитель он тоже мог сгодиться. Немного поразмыслив над текстом для графа Битсона, Вальд быстро написал послание на гербовой бумаге, запечатал его магической печатью и передал Марку. Как всегда, лично в руки графа и можешь быть на сегодня свободен до следующего утра. На словах передай, что посещу графа Битсона в полдень. Нужно будет отдохнуть немного от забот, развеяться. Марк с понимающей улыбкой принял запечатанное письмо и, откланившись, вышел. По себе прекрасно помнящий, чем займутся старые друзья граф с Виконтом в спонтанный выходной день. Нет, не пойдут устраивать вакханалии и развлечения для богатых мира сего. Недавно в городе появились темные личности, и они собирались под прикрытием посетить несколько злачных мест с не очень чистой репутацией, с целью сбора информации, возможно, устранения угрозы. Можно было, конечно, направить своих агентов, но два друга аристократа любили сами докапываться до некоторых дел на своей территории. Именно так Марк, тогда еще малолетний вор из трущоб по кличке Щепка, познакомился со своими благодетелями и господами. 15 циклов назад он стал свидетелем одного из таких случаев. Виконт и граф, полные силы и энтузиазма молодые аристократы, ставшие друзьями еще во время учебы в Академии магии столицы Роналс, во время каникул решили распутать дело с похищением горожан в своем городе Риене. Воспользовавшись помощью личных слуг, сменили внешности одеяния на обычные городские, минимального достатка одежды горожан. В итоге, после посещения нескольких трущобных питейных заведений, были наняты неизвестным типом для работы по уборке дома на окраине города, что само по себе было подозрительно. Скажите, что это обычное дело, уборка дома, хозяйственные работы и так далее, но не для трущоб дна общества, где банды темные личности не любят распространяться о своей деятельности и держат своих уборщиков на такие случаи. А вышли переодетые господа на работорговцев, что не было вообще-то запрещено, но имело один существенный нюанс. Свободных граждан империи нельзя без суда и следствия обращать в рабов, а тут последнее время стали пропадать люди. Если на трущобный народ стража не сильно реагировала, то пропажа более состоятельных граждан уже возбудила интерес к этому делу. К сожалению, в страже не было сыщиков и следователей, поэтому два молодых аристократа сами решили взять это дело в свои руки и создать свое отделение по охране порядка. Как итог данной вылазки, была ликвидирована банда работорговцев и освобождены около двух десятков незаконных узников. Среди них был Щепка. Во время освобождения помог прикончить одного из работорговцев, мага, при помощи двух заточек, когда тот отвлекся на установку щитов и готовил убойное плетение, намереваясь атаковать Виконта в спину. Мелкому пацану повезло, что маг не имел личной защиты, и две заточки Щепки свободно пробили шею и висок незадачливого мага. Оценив по достоинству помощь, аристократы взяли парнишку под свою опеку. Так Марк, бывший мелкий трущобный воришка, стал одним из первых верных работников тайной канцелярии графа Битсона и личным адъютантом Виконта Вальда. Получил образование и воинскую науку. Он был благодарен своим покровителям, что вытащили его со дна и дали шанс на нормальную жизнь. И в то же время на это происшествие обратила внимание столичная тайная канцелярия. Проведя расследование, в столице решили создать филиал канцелярии в графстве Цирин. Следом и остальные графства подтянулись, следуя указам четырех герцогов. Так за полтора десятка циклов организация распространила свое влияние по империи, и сам император всегда был в курсе всех значимых дел на своих землях. Пройдя по мраморной галерее резиденции и миновав посты охраны из личной гвардии графа, состоящие из зеленых орков с западной заставы башня, Марк доложил секретарю Ховину о послании от Виконта Вальда. Получив разрешение, прошел в кабинет графа Битсона. Послание от Виконта Вальда Мерц для графа Битсона Валлицерийского, лично в руки, доложил Марк и отдал конверт графу. На словах просил передать, что посетит вас в полдень для отдыха. Нужно будет вам развеяться. Отрапортовав, Марк вытянулся по стойке смирно, смотря поверх головы хозяина кабинета. Все по уставу, как учили в военной академии. Хорошо, Марк, я так понимаю, Вальд дал тебе на сегодня отгул, можешь быть свободен. Отпустив адъютанта, Бицан деактивировал печать и вскрыл послание. У объекта выявлена склонность к ментальному влиянию, предположительно уровня мастер. Рекомендации агента Эластера. Подготовить защищенное место от ментального влияния с магической защитой. Объект не проявляет агрессии, спокойный, легко идет на контакт из-за неспособности объекта к верховой езде. Используют транспорт, двухколесную коляску с быком. Время прибытия ориентировочно через 9-10 дней. Дальнейшие наблюдения во время пути до Риина. По оговоренному графику. Удивленно перечитав короткое послание, Бицан ненадолго задумался и позвал секретаря. Ховин, распорядись, чтобы приготовили гостевые покои на втором этаже в левом крыле резиденции. Установить ментальные подавители в скрытых нишах. И, пожалуй, пригласи ко мне из нашей магической академии магистра с кафедры менталистов. Не помню, кто там сейчас этим заведует. Ваше сиятельство, магистр Вилана Дольче сейчас заведует этой кафедрой. С поклоном напомнил Ховин. Мда, она все-таки добилась своего. Тем лучше. С лояльными молодыми магистрами легче иметь дела, чем с закостенелыми стариками. Расплылся в улыбке Бицан, вспоминая свою бывшую наставницу по общей магии. Магистр Вилана Дольче. Женщина средних лет, перспективная магесса. Раньше вела факультет общей магии в столичной имперской академии. Была амбициозна, но с добрым характером женщиной. Когда поступило предложение возглавить кафедру более узкой направленности по менталу в Риине, она сразу согласилась, потому как все кафедры в Аранальсе были давно закреплены за более опытными и старыми магистрами, а ей светило только обучать новичков общей магии и максимум выявлять основные направления учащихся в их талантах, по сути начальные классы с детишками. А также она была очень эффектной и красивой женщиной. По ней влюбленно вздыхали все учащиеся мужского пола и не только учащиеся. После полудня я отлучусь на прогулку с виконтом. Сейчас позови ко мне командира третьей звезды. Будет выполнено, ваше сиятельство. Еще раз поклонившись графу, Ховин отправился выполнять поручения и раздавать приказы. В полдень Бицан и Вальд, перевоплотившись в обычных горожан, покинули резиденцию через тайный ход. Их сопровождали такие же непримечательно выглядящие люди в нарядах среднего достатка горожан и пары наемников. Операция по выявлению торговцев запретного порошка с южных островов началась. Договорившись заранее о месте встречи в районе речных складов, команда быстро скрылась в подворотнях Риина. Вальд, кстати, ты знаешь, кто у нас в магической академии Риина сейчас заведует кафедрой менталистов? Спросил Бицан, прогулочным шагом направляясь к речному порту. Раньше был старик Клавий, но последние половину цикла я не интересовался. А что, есть интересные новости из академии? Невозмутимо следуя рядом с другом и цепким взглядом наблюдая за прохожими, ответил виконт. Более чем интересные, мой друг. Сейчас кафедру возглавила магистр Вилана Дольче. Хитро прищурившись, как кот, посмотрел на друга Бицан. Хорошая новость. Если она не растеряла свой авантюрный характер, то можем надеяться на пополнение рядов магов из практикантов ее учеников. А также она будет полезна как консультант и специалист по нашему делу. Только как насчет секретности? Император даст добро на привлечение дополнительных специалистов? Уже дал. Я связался с его секретарем после прочтения твоего послания, и к полудню его императорское величество дал добро на привлечение дополнительных ресурсов и разумных, достойных доверия. Оперативно начали действовать. Так и случай неординарный. После прорыва 50 циклов назад, память народов еще хранит в себе тот кошмар. Так что наш пришелец на особом контроле и при любых подозрительных действиях, несущих угрозу, его придется ликвидировать. А как насчет раннего доклада из башни? Что, Корней общался с богом Ирдином? Припомнил Вальд. Это непроверенная информация. Спросить у бога подтверждение его слов, как вариант. Но, думаю, Ирдин просто проигнорирует в своей манере вопрос. Озабоченно почесал затылок Бицан и невольно оглянулся в сторону храмового квартала. Можно Корнея в храм всех богов привести, может, будет там отклик. Так и проблему с определением решим, предложил Вальд. А вот это уже похоже на действенный и надежный план. Так и поступим. Хлопнув друга по плечу, граф остановился на перекрестке и определился с направлением. Начнем с забегаловки «Порванный парус». Там, говорят, собираются иногда неадекватные типы. Потрясем дно, вспомним старые времена, как в старые времена. Хищно улыбнувшись, Вальд достал фляжку с крепким алкоголем, сделал пару глотков и передал ее графу. Легенда, к как всегда, должна быть естественной. Принимая фляжку и делая пару глотков дешевой сивухи, проговорил Бицан. Тяжелый дух пота и прокисшего пойла витал в воздухе трактира. Два немного нетрезвых посетителя ввалились в двери и покачивающейся походкой алкоголиков направились к стойке бара. Хозяин, икнув и громко испортив несвежий воздух, воззвал один из вновь прибывших посетителей. Пойло на всех, гуляем рванина, и припечатал на стойку перед хозяином трактира серебряную монету. Худой, весь в морщинах и шрамах хозяин заведения не спешит брать монету и с прищуром смотрит на богатых посетителей. Потом осматривает пространство трактира, чему-то ухмыльнулся, оперся на стойку локтями, опустил подбородок на кулаки. Ваше сиятельство, кивок в сторону графа, ваша милость, кивок в сторону виконта, не сочтите за дерзость, но ваш маскарад уже никого не обманет. Все знают вас в лицо и как вы действуете, когда что-то ищите. Говорите, что хотели узнать. Чем смогу, помогу. Неприятно сей факт услышать. Хмурится Бицан. Тебя как зовут? Габал я, ваше сиятельство. Есть у нас вопрос по одному нехорошему делу, Габал. Может, ты знаешь, где и кто распространяет запретный порошок с южных островов? Спросил Вальд. Трактирщик нахмурился, быстро оглядел зал и, понизив голос, стал выкладывать. В трактире всякие слухи бродят, и вычленить из них действительно правдивую информацию – не самая простая задача. Но кое-что про распространителей порошка Габал знал. Ты же понимаешь, что мы проверим эту информацию, и тебе может не поздоровиться. За вранье, да, я прекрасно это понимаю. Только вот приход этой дряни может сказаться не самым лучшим образом на все и всех, а это вредит делам. Правильно поняв трактирщика, господа вышли из забегаловки. Неприятно было осознавать, что их так быстро раскрыли. Но первостепенная задача все-таки выполнена, информация получена, осталось ее проверить. Барон Вальд скептически наблюдал, как следом за ними покидают заведение их люди из третьей звезды отряда специального реагирования. Бицан проследил взглядом, куда смотрит его друг и, тяжело вздохнув, решил все-таки принять предложение по созданию отдельного от военного формирования отряда, собранного из лиц с криминальным прошлым. Данный проект ему уже озвучивал виконт, а тому в свое время это предложил Марк Щепка. Причина, почему граф не соглашался с этим, проста: он не доверял людям с криминальным прошлым, хотя к Щепке был очень лоялен, так как парнишка был обязан им своей свободой с образованием и жизнью в комфортных условиях, а не прозябанием в трущобах. Завтра составлю приказ с грифом секретно на начало вашего с Марком проекта по созданию нового отряда, без предисловия сказал граф виконту. Бицан, я надеялся, что ты согласишься. Да что уж там, сам вижу, что наши вояки не способны слиться с местным населением. Вот тот булочник в паре с кожевником явно никогда не занимались данным видом деятельности. У одного руки слишком чистые, другой прямолинейный и нагло смотрит в глаза окружающим. Кивнул на двух своих переодетых воинов Бицан. Так что инициатива поимеет инициатора. Вы предложили вам и реализовывать свое предложение. Мы не подведем, ваше сиятельство. Обозначил полупоклон Вальд, осмотревшись, чтобы никто не видел их диалог. Сейчас идем к дальнему заброшенному складу, пока только на набережную. Отправь одного вестового до казармы, пусть поднимает остальные две звезды. По информации у злоумышленников три мастера мага-боевика и дюжина обычных воинов-наемников. У нас, конечно, будет преимущество, но магическая защита не помешает нашим людям. Так что амулеты активной защиты надеть всем. В боевом отряде, называемом «Звезда», состояло 6 воинов, один из которых маг-боевик с уровнем не ниже мастер. Данное формирование отрядов люди взяли у эльфов. Очень удобное сочетание мобильной боевой группы. 5 сильных воинов и один маг-боевик – это довольно грозная сила. Имея возможность свободно перемещаться и держать в поле зрения своих товарищей по команде, они могли бы наделать много проблем врагу, если бы у предполагаемого врага не было подобного формирования. Тогда бой проходил на изматывание магических сил и защиты, установленной магом. В таком случае активировались амулеты активной защиты. А так как они довольно дорогие для обычных воинов, то в итоге выигрывал тот, у кого больше амулетов и насколько сильны и подвижны его воины. Тогда предлагаю зайти в неплохой трактир на набережной у пассажирского пирса и дождаться прибытия усиления. Слышал, там неплохой суп из морепродуктов предлагают и вино недурственное. Предложил виконт и первым направился в сторону набережной. Бицан последовал за другом, махнув своим воинам рукой следовать за ними. В трактире они только успели отведать суп и расслабленно сидели, попивая действительно неплохое вино. Тут к ним подошел какой-то плюгавый толстяк в ярких одеждах и крупными золотыми перстнями на пальцах, представился торговцем Плисоном. «Доброго дня вам, уважаемые. Смотрю, вы скучаете. Могу предложить для настроения неплохое средство». И продемонстрировал небольшой треугольный пакетик из бумаги. «И вам не хворать, уважаемый», — ответил Бицан, уже догадываясь, кто к ним подошел с заманчивым предложением. «Это то, о чем я думаю. За один золотой вы можете получить мир грез на 5 дней для двоих. Довольно редкий товар с юга». Тут же начал торговую акцию плюгавый, подумав, что имеет дело с небедными горожанами, раз они могут позволить себе отдыхать в таком трактире. «Однако недешевое удовольствие, уважаемый. Но так случилось, что мы с другом хотим обосноваться тут и начать свое дело. Пока не определились по рынку спроса. Может, вы подскажете, где можно достать подобный товар? Мы о нем уже слышали и готовы вложиться». Доставая золотой и меняя его на пакетик у плюгавого, «вы не прогадаете, и я удачно, видать, подошел к вам. Сразу видно авантюрный характер у вас». Тут же оживился толстяк, подсаживаясь на свободный стул к их столику. «Все очень просто. Я могу свести вас с поставщиком завтра на закате, и вы заключите сделку с ним. Только деньги сразу в 100 золотых монет нужно с собой прихватить, там и товар получите. А уж то, что он быстро у вас распространится, в этом можете быть уверены. Детали сделки и цены узнаете у поставщика. Может, мы могли бы встретиться сегодня?» Отпивая вино из бокала, проговорил Вальд. «Завтра у нас договор встретить караван с нашими семьями, и целый день с вечером уйдет на устройство в новом месте». Плюгавый толстяк ненадолго задумался, делая вид, что принимает сложное решение, хотя на самом деле внутренне ликовал от такой удачи. Предоставить хозяину новых распространителей порошка так быстро – это хороший бонус в виде звонких монет в его карман. Вытер платком вспотевшую плешь и, махнув рукой, согласился на встречу этим вечером. Распрощавшись с неожиданно появившимися новыми распространителями дури, толстяк выскочил из трактира и посеменил в сторону заброшенного речного склада. Он пошел к заброшенному складу на окраину порта. Тихо проговорил Вальд, наблюдавший в окно, куда ушел толстяк. «Видать, трактирщик из порванного паруса не соврал. Удача сегодня на нашей стороне, но не нужно расслабляться. Может, это просто аферист». Допивая свое вино, Бицан кивком подозвал командира звезды. «Планы немного меняются. Перехватите подкрепление и незаметно окружите заброшенный склад в конце причалов. Не вздумайте засветиться. Когда мы с Виконтом войдем внутрь, ждите сигнала. Его вы сразу узнаете». Откланившись, воин поспешил выполнить приказ. Граф с бароном непринужденно провели оставшееся время в трактире, послушали местного заунывного барда и, расплатившись с благодарным трактирщиком, удалились. Активировав амулеты активной защиты и приготовив атакующее плетение, направились на окраину причалов, к заброшенному складу, у которого каким-то чудом еще не провалилась крыша. С виду здание было настолько ветхое, что чихни и оно развалится в труху. Зябко поведя плечами, Вальд оглядел окрестности и, не обнаружив затаившихся воинов из 3 звезд, а это 18 человек в полной готовности выполнить свой долг, открыл дверь и первым вошел внутрь. В темноте горел один светляк на столе посередине полупустого помещения, освещая 4 человек. Четвертым был довольный собой плюгавый толстяк. Он улыбался гостям и заискивающе оглядывался на одного из людей в сером плаще с капюшоном, из-под которого не было видно лица. Бицан мельком огляделся и определил в сумрачной тьме еще несколько фигур в количестве 10 разумных. По информации трактирщика, примерное количество оппонентов совпадало. Значит, старику повезло. Нужно будет наладить с ним нормальный контакт. Как информатор он очень ценный кадр будет, подумал граф и первым направился к встречающим. «Доброго вечера, уважаемые. Мы Барри и Волли, начинающие торговцы». Представился вымышленными именами Бицан. «С кем имеем удовольствие общаться?» «Я представитель цеха алхимиков с юга, Гандир. Это мои помощники. Их имена вам не нужно знать. А толстяк Плисон, наш торговый агент тут, в Риене». Представился человек в капюшоне. «Плисон говорит, что вы сейчас готовы приобрести первую партию мир грез», — заговорил один из безымянных помощников. «Оптовая цена за одну партию – 100 золотых. Это 300 пакетов по 10 доз в каждом. Согласитесь, это выгодная сделка. Если каждый пакет продавать по 1 золотому, то навар выходит в 300 золотых. Вы отбиваете свои затраты и получаете прибыль. Более чем выгодно, сказал Вальд, достал из кошеля на поясе тугой мешочек с золотом и положил его на стол. Хотелось бы увидеть товар. Второй безымянный махнул рукой в темноту, и к ним подбежал один из людей в форме наемника с ящиком в руках. Поставил на стол и отошел на пару шагов. Гандир откинул крышку, демонстрируя товар, множество треугольных пакетиков. Бицан взял один и, активировав плетение из направления лекарей, слабое, но вполне пригодное для определения состава смеси, и, кивнув Вальду, захлопнул крышку. Тот, недолго думая, выпустил плетение ударной волны в крышу, разметав приличный кусок во все стороны. Почувствовавшие неладные торговцы дурью вскинули руки с засветившимися плетениями холода и огня. Наемники выхватили мечи и кинулись к графу с виконтом. Те моментально использовали паралич на магов и воинов, встали спина к спине, обнажили свои кинжалы, встречая атаки врагов, на кого не подействовало плетение паралича. В тот же момент дверь развалилась под сильным магическим ударом и одним куском прилетела в плюгавого Плисана, не дав тому ретироваться из опасного помещения, вырубив на неопределенное время. Завязалась неравная схватка. Воины графа быстро оттеснили десяток наемников и, выведя из строя половину врагов, заставили тех сдаться. Но не все было так легко кончено. Маги с юга имели свои защитные амулеты. Хоть они и не совсем полностью защитили своих хозяев, но дали возможность скинуть наложенную парализацию. Окутав себя защитой, те попытались сбежать. «Уродов брать живыми!» — крикнул Вальд воинам, сбивая с ног ударной волной ближнего из помощников Гандира. Потребовалось еще некоторое время, чтобы опустошить запасы энергии врагов, и те сдались на милость победителям. Подойдя к поставленным на колени магам, Бицан скинул капюшон с Гандира. Загорелое худое лицо с тонким горбатым носом и пронзительными зелеными глазами, короткая бородка с усами, пара тонких шрамов на правой щеке. Вглядевшись внимательно в это лицо, граф воскликнул: «Какие люди в наших краях! Сам мастер тени Джекир, каким ветром вас к нам занесло?» «Бывший мастер тени», — проговорил тихо Гандир, он же Джекир, «отдаюсь на волю победителя и готов сотрудничать». «Вот это поворот! У вас там король что ли помер и власть сменилась? Впервые слышу, чтобы тени сдавались так легко. Если бы знал, с кем дело имеем, то полные два кулака орков привел и еще магами их усилил. Один к одному», — удивился граф. «Это долгая история, ваша светлость. Здесь не место для разговоров. К тому же наш куратор может принять меры по ликвидации моей группы». После его слов воины напряглись. Викон тот дал приказ половине рассредоточиться вокруг здания и проверить местность на наличие соглядатаев. Остальные стали разоружать и связывать пленных. В это время очнулся толстяк Плисан, осоловелым взглядом огляделся и, найдя графа с виконтом, кинулся им в ноги, прося о помиловании. В итоге был грубо схвачен воинами и связан в одну шеренгу с остальными виновниками этой сходки. «Что-то странное и непонятное происходит на южных островах», — задумчиво проговорил Бицан, провожая взглядом шеренгу пленных. Потом повернулся к Вальду и спросил: «Помнишь тот отчет из башни от Рыбрага Варгинсона? Это о предотвращении покушения на торговых представителей эльфов из Восточного леса?» «Конечно помню, и тоже подумал о связи между этими делами», — подтвердил его догадку Вальд. «Друг мой, наклевывается интересное, загадочное дело», — азартно сверкнул глазами граф Бицан и хлопнул виконта по плечу. «Ваша светлость, шуточный полупоклон графу, буду рад участвовать рядом с вами в этом деле». Громко рассмеявшись, два друга вышли из старого склада вслед конвою с пленными, и только они отошли на пару десятков шагов, как ветхое строение протяжно застонало и стало рушиться, поднимая вокруг клубы пыли. Ошарашенные люди смотрели на останки здания и понимали, что каких-то несколько мер времени было до трагического завершения этого дня. Не повезло бы тем, у кого конфисковали защитные амулеты, и тем, у кого они разрядились во время схватки. Граф посмотрел на виконта. Тот поймал взгляд командира отделения поддержки. Командир отделения молча поклонился и отрядил гонца за командой следователей с их помощниками. Все поняли без слов. Аристократы с этой командой давно работают, и командир отделения реально понимает и просчитывает ситуации, когда и что нужно его работодателям, так как побывал с ними в разных странных и неординарных ситуациях. Правильно, пусть покопаются в этом хламе и поищут улики. Может, схрон найдут еще. Наблюдая, как опускается пылевое облако от рухнувшего здания, мерцающее в последних закатных лучах светило, сказал граф. В резиденции графа ждал вестовой из тайной канцелярии. Увидев входивших аристократов, тот протянул пакет. От дежурного по связи срочный пакет документов из заставы башня, отрапортовал посыльный. Замечательно, его-то я и ждал. Догадываясь, что за документы в пакете, воскликнул граф Бицан, забирая послание и отпуская вестового. Поднявшись к себе в кабинет вместе с виконтом, граф распорядился принести напитки с закусками, а сам деактивировал печать и вскрыл пакет. На стол выскользнула стопка сшитых листов примерно на 50 штук. На первом листе, в оглавлении, было написано «Первичный допрос задержанных куратора команды ликвидаторов, барона Тризадзалана, бывшего мастера теней Загреба». Данное донесение действительно состояло из 50 листов. Содержание каждого все больше удивляло читавших его. По итогу выходило, что король Южных островов сошел с ума. По словам Загреба, король Лягабрамрамунсадж последние два цикла сильно изменился в разуме. Первым делом он провел реорганизацию старой гвардии теней. Посты мастеров заняли новые приемники из младших сословий, бароны, а всех простолюдинов, несмотря на заслуги, понизили до обычных воинов. Так, простолюдин, но в прошлом грозный мастер теней Загреб стал простым солдатом в организации. Далее описывался каждый допрос. К слову, барон Тризадзалан поплыл следом за Загребом, выложил все известные планы на неудавшуюся акцию ликвидации эльфийского торгового представительства и все, что слышал о деятельности по распространению порошка «Мир грез» на территории империи Роналс. Сделайте копию и полный текст отправьте в столичный главный отдел тайной канцелярии. Это обязательно должен увидеть император и его советники-герцоги. Оригинал с охранным посыльным туда же направить. Немного подумав, дал распоряжение виконту Вальду граф Бицан. На этом распрощались. Барон ушел с донесением в канцелярию раздавать приказы от графа, а Бицан расслабленно откинулся на спинку кресла и приказал готовить горячую ванну перед сном. Предвкушая интересное, запутанное дело, завершил свой день граф в хорошем настроении. По итогу перехватили распространители опасной дури. На подотчетной заставе предотвратили покушение на эльфов, что само по себе поднимало рейтинг его тайной канцелярии. Получил важную информацию о деятельности Южных островов, и никого из своих сотрудников не потерял. Глава 12. На второй день пути мы с Аластаром въехали в небольшой городок с названием Бинки, защищенный высокой стеной. На воротах пришлось немного постоять в очереди. Аластар уплатил пошлину в дюжину медных монет за нас и быка и направил нашу двуколку по брусчатке узких улочек к ближайшему постоялому двору с целью остановиться на ночлег. Так как следующий город, где мы остановимся, будет Цирин, нужно нормально отдохнуть и набраться сил. Я крутил головой и с любопытством осматривал встречных прохожих и здания. Окружение напоминало средние века где-нибудь во Франции. Женщины в длиннополых юбках и кофточках с узорами, у кого-то попроще, у кого-то вышивка с яркими нитями. На головах платки, чепчики и у некоторых богато выглядящих дам красивые шляпки. Мужчины также разного контингента и достатка, встречались в основном имеющие воинственный вид. На некоторых орках были доспехи, составленные из крупных металлических чешуек, что придавало им вид ящеров с зеленой головой и стальным чешуйчатым телом. Люди в подавляющем большинстве щеголяли обычной одеждой городского жителя средних веков, остальные больше в кожаных бронниках. Дети с гиканьем носились стайками по улицам. Был бы художником, нарисовал бы картину с этой идиллией мирной жизни средневековья. По совету моего сопровождающего, агента тайной канцелярии, упаковал свою люмань в плотный сверток, дабы не отсвечивать до самой столицы графства. Бардов очень хорошо запоминает народ, особенно с неординарным даром к исполнению музыки и песен. «Корней, мне нужно отлучиться на некоторое время», — обратился ко мне Эластар Крамер. «Располагайся, отдыхай, в город не выходи. Надеюсь, ты понимаешь причину, без проблем. Ополоснусь и если что, в обеденном зале вас подожду. Постараюсь никуда не влезть до вашего прихода», — уверил его, доставая импровизированное полотенце и средства гигиены. Когда Эластар ушел, я спустился к стойке на первом этаже постоялого двора. Кстати, заведение в два этажа имело название «Привал охотника». За стойкой стоял звероватого вида орк, отмеченный шрамами. Бывший воин или охотник, если судить по названию данной гостиницы. Он указал во внутренний двор при моей просьбе о водных процедурах. Бочку у колодца наполняешь, ополаскиваешься и сливаешь использованную воду в сток для нечистот. Если хочешь с комфортом, За отдельную плату тебе приготовят горячую воду в отдельной постройке для помывки. Хмуро ответил мне. Комфорт, это звучит хорошо, особенно после суток, проведенных в дороге под дождиком. Попросил приготовить горячую воду, отдав 50 медиков, что подтверждало одну мою догадку о низких ценах на периферии и возможном увеличении ценника по пути в столицу графства. А пока крепкие ребята, молодые орк и человек из работников заведения, занялись моим заказом, я скинул крутку с туникой и устроил себе тренировку на внутреннем дворе. Прошелся по разминочным упражнениям и перешел к занятию с мечом. Отрабатывал правильные хваты и замахи. На прошлом привале в лесу у дороги, Аластар показал и объяснил многие мои кривые попытки тренировки с мечом. Сделал много замечаний и подправил некоторые стойки. На мою просьбу показать приемы, в ответ только жестко ухмыльнулся и сказал, что мне пока лучше отрабатывать то, что уже узнал и привыкать к весу меча. «Эй, парень!» – окликнул меня кто-то, пока я потел в центре дворика. «Ты чего мечом, как оглоблей машешь?» Оглянувшись, увидел светловолосого человека лет 25, крепкого телосложения, немного ниже меня, примерно на полголовы. Лицо обветренное, круглое, добродушное, глаза голубые, волосы до плеч светлые, почти блондин. Из одежды – кожаные штаны и дорожные сапоги. Оголенный торс, мускулистый и на правом плече недавно заживший след от укуса крупного зверя. В руках два клинка разной длины с небольшим изгибом, как у нашей шашки донских казаков и небольшой гардой. Видать, он тоже хотел размяться немного. Оценив внешний вид и оружие блондина, решил не нарываться. Я уже в курсе, что этот городок – место сбора искателей, авантюристов и охотников, и как поведет себя данный контингент при хамском ответе, на их взгляд, я не представляю. То, что как мечник я на уровне карапуза, сам прекрасно осознавал. Так что пока мое оружие – это культура общения. Я уже закончил, уважаемый. Площадка в полном вашем распоряжении. Шутливо поклонился воину и неумело убрал меч в ножны, расположился на скамейке у стены помывочной отдышаться. Мышцы приятно тянуло, и я чувствовал, что подобные занятия на свежем воздухе мне только на пользу. Тело вспоминало изнурительные тренировки в юности на льду спорткомплекса «Льдинка» в моем мире. Блондин подошел ко мне, придирчиво разглядывая. Угрозы с его стороны я не ощущал, его взгляд был скорее изучающий, как у энтомолога, увидевшего редкого жука. «Надеюсь, щупать не полезет, нам такого не надо, пофиг, какой он воин, зубы точно вынесу». «Барон Брадуил Гонр», представился человек, протягивая руку. «Корней из Шипов», встал и обхватил уже привычно за запястье аристократа. Пожали друг другу руки, удивленно хмыкнув и уже другим взглядом посмотрел на меня барон. Чему-то сам себе кивнул и отошел в центр площадки, где без пафосных стоек начал свои упражнения. Клинки замелькали, как пропеллеры, не оставляя открытых мест для атаки противника, окутав стальными полупрозрачными щитами тело Брадуила. Каждый текущий шаг сопровождался резким выпадом длинного клинка, в то же время короткий в левой руке строил связку блоков с предполагаемых направлений атаки. Представив его в реальном бою, я присвистнул мысленно. Вот он заставляет отступить предполагаемого врага и в то же время отбивает атаку со спины. Наносит секущий удар с разворота по второму атакующему, а короткий клинок уже блокирует с третьего направления атаку и также скользящим шагом уходит в четвертом направлении, поражая врага. И в таком темпе махи, блоки, удары, подсечки и множество других приемов. Я завороженно наблюдал за игрой света на мелькавших клинках. Тучи почти разошлись, и солнце отбрасывало блики от стали его мечей во все стороны, как стробоскоп на дискотеке. Действительно, великолепное зрелище. Никаких пафосных стоек, четкие блоки и агрессивная атака. Человек, пропеллер, машина для убийства монстров и себе подобных. Посмотрев бесплатное шоу, я ушел в помывочную. Она сильно отличалась от той, что в поселении застава башня. Обычная бочка с горячей водой за ширмой, которую натаскали работники постоялого двора. Полностью разоблачившись, провел гигиенические процедуры, воспользовавшись ковшиком и залез в бочку немного отмокнуть. После водных процедур, посвежевший, отправился в обеденный зал. Барон как раз закончил тренировку, кривясь и массируя плечо с отметинами клыков зверя. «Медведь покусал?» – не удержался я от вопроса. «Почти медведь, дикий оборотень, теперь мучаюсь. Наш лекарь слабосилен, только блокировал распространение заразы и ускорил восстановление порванной мышцы, а вот остальное само теперь заживает уже десятину дней. Лекарь только сейчас разрешил размяться. В Цирине или другом дальнем городе к нему, целители быстро устранили бы последствия. Хмурясь, ответил Брадуил Гонур. Понятно. Кивнул я, хотя ничего не понял. Но так как еще не разбираюсь в местных реалиях, решил не поднимать этот вопрос. Может быть, сойду за своего? Главное, пока двигаемся до столицы графства, держать язык за зубами и с умным видом кивать. В обеденном зале уже собрался народ. Никто на меня не обратил особого внимания. Разумные были заняты своими насущными делами, переговариваясь и употребляя приносимую работниками заведения еду. Выделялась группа из 5 разумных. 2 орка, 2 человека и гном. Все они в более качественном и однотипном обмундировании. Расположились за столом у стойки и шумно что-то отмечали. Остальные посетители не обращали на них внимания. Заказал у обслуги зала суп и пиво в большой кружке. Присел за свободный небольшой столик, стал ожидать свой заказ, ненавязчиво рассматривая посетителей обеденного зала. От обедов и послушав появившегося барда, лохматого типа с раздолбанной люманью в замызганном дорожном костюме, за унывным голосом поведавшего историю какого-то героя прошлого с его эпическим походом в южные степи и благополучно сгинувшего во славу какой-то прелестной молодой леди из богатой семьи. Я понял, что больше этого насилия над моим слухом не выдержу. Решив, что одно выступление вреда не принесет, сходил за своей люманью и спросив разрешения у хмурого орка за стойкой, не церемонясь, выгнал лохматое недоразумение, начавшего очередную муть с его места под одобрительный гул посетителей. Видать, не только мне душу резал своими воплями этот мучитель, остальные посетители воспринимали его как неизбежное фоновое зло. Всем доброго дня, уважаемые. Извините, что внезапно прервал ваш культурный отдых под неподражаемую музыку. Я путешественник и немного умею играть на люмане. Хотел бы скрасить наш досуг немного другим исполнением, если вы не против. Посетители одобрительно загомонили и с любопытством уставились на меня, только один взгляд не обещал мне легкой жизни. Зло сверкая глазищами, опальный бард тихо сидел в уголке и хлебал пиво. «Надеюсь, ты лучше играешь баллады, чем машешь мечом». Под смех посетителей громко высказался барон Брадуил Гонур, заходя в зал и направляясь к ранее замеченной мной компании воинов. «Постараюсь не разочаровать вас, ваша милость», оценив беззлобную шутку барона, сделал легкий полупоклон и начал набирать такт на металлических струнах. Захотелось исполнить тему с испанскими нотками яркого напора, без слов, похожие на фламенко. Когда наблюдал во дворе за танцем клинков, мне представилась именно эта музыка. Аластар Крамер оставил Корнея на постоялом дворе привал охотника и отправился к связному агенту, чтобы тот подтвердил личность и отправил отчет в тайную канцелярию графа Битсонова Лицерийского. Так как пришлось идти в другой конец небольшого, но с запутанными улицами городка, потом дождаться, когда связный вернется домой и подтвердит личность с отправкой отчета. До возвращения в привал охотника прошло довольно много времени. На центральной башне за это время пробили 3 гонга. Подходя к постоялому двору, Аластар насторожился. Из заведения доносилась музыка люмани Корнея, а следом и его голос запел. В степи, где ветер воет и солнце палит жаром, живут воины с душой горячей, как огонь, с мечом в руках, на конях быстрых скачут, и бьют разящей сталью врагов народов из глубин. О, степные воины, с огнем в глазах, вы дети ветра, солнца, песни, что звучит в степи. Свобода ваша, как степь, бескрайна и дика, и дух ваш, как буря страшен и непобедим, велик. Они знают, что значит честь и верность, и свобода. Защищают землю от врагов и от невзгод. Их песни – это степной ветер. Их танцы – вихрь духов. Их жизни – это битва за честь и за семью. О, степные воины, с огнем в глазах, вы дети ветра, солнца, песни, что звучит в степи. Свобода ваша, как степь, бескрайна и дика. И дух ваш, как буря страшен и непобедим, велик. Люмань плачет, кастаньеты бьют в такт, как сердца воинов, что бьются в их груди. Они легенды и герои, что вечно будут жить в балладах, в памяти народов, в духе, в каждой травинке и звезде. О, степные воины, с огнем в глазах, вы дети ветра, солнца, песни, что звучит в степи. Свобода ваша, как степь, бескрайна и дика, и дух ваш, как буря страшен и непобедим, велик. Хорошая баллада получилась, подумал Аластар. Как раз рассказывал Корнею на привале вчера про полностью уничтоженное племя кочевников в южной степи Карум во время демонического прорыва 50 циклов назад. Народ развивал животноводство и был не очень агрессивным к соседям. Но, к несчастью, Они оказались в эпицентре прорыва и, опередив орков, дав им возможность хоть как-то подготовиться к встрече волны демонов, до последнего воина, способного держать оружие, бились с противником. Саршеры, кочевники, внешне были похожи на людей, но в предках имели прямоходящих рептилий с гладкой кожей пепельного цвета. Оглядев притихших посетителей, Аластар переключился на магическое зрение. Каждый разумный в зале был окутан мерцающей дымкой. Все они сидели с грустным видом, вспоминая легенды о погибшем племени Южной Степи. Данный факт подтверждал слова мага и травницы из башни. Корней действительно способен влиять на разумных, если у них нет сильного амулета ментальной защиты. Так как сам обладал защитой и не попадал под такое влияние, когда в пути и на привале Корней играл на люмане, просто чисто по-человечески восхищался незнакомым понятием и словам под красивую музыку. Но вот заметил, что не только у него есть защита или амулет. Один человек из компании воинов вдруг встряхнулся, и дымка вокруг него рассеялась. «Да, путник, ты доказал, что играешь намного лучше, чем машешь мечом. Присоединишься к нам по кружке выпить за героев?» Аплодируя, встал этот человек. Приглядевшись, Аластар узнал Брадуила Гонра, наследника барона Валараганра, на чьей территории они сейчас находились. Корней, конечно же, не отказался. «А вот и мой друг Аластар, присоединяйся к нам». Увидев своего сопровождающего, Корней замахал рукой. Ничего не оставалось, как примкнуть к веселой компании. В процессе общения Аластар Крамер узнал, что наследник барона только оправился от ран, полученных во время рейда на диких оборотней, собрался вместе со своей командой таких же сорвиголов на объезд территории и хотел заехать в гости к другу в соседнем баронстве. Команда составляла полноценную боевую звезду из человека, мага поддержки, гнома, воина с арбалетом, отвечающего за безопасность мага и дальнюю атаку, человека, воина, владеющего парными клинками, отвечавший в основном за безопасность барона, и в паре с ним в четыре клинка поддерживали двух орков, принимающие основной удар противника, вооруженные боевыми топорами и щитами. Довольно сильная команда в этом баронстве, еще и возглавляемая наследником Валараганра, что неплохо поднимало их репутацию в глазах простого народа и в высшем обществе. Был слух, что император собирается пожаловать барону Валару титул виконта за развитие приграничного баронства и другие заслуги, связанные с добычей и освоением ресурсов. На этих землях обнаружены залежи железа и меди, а также агрокультуры хорошо прижились. Охота приносит неплохой доход от пушнины. Найденный древний город в лесу также привлек столичную гильдию искателей. Дело в том, что до появления империи Роналс, тут были дикие места, и кто обитал на этой территории более тысячи циклов назад, никто не знает. Разве что есть информация у архимагов, но они не спешат делиться ей с остальным народом. О команде барона Брадуила Аластар знал не по слухам, а из их личных досье в канцелярии. Маг-человек по имени Савел, он же сын обычного местного башмачника. В раннем детстве у него открылся сильный дар и поступил в магическую академию графства Цирин по государственному займу. То есть после получения сертификата об окончании академии он должен отработать 4 цикла за потраченные деньги из государственной казны на его учебу. Отработал свой срок в гильдии искателей и впоследствии примкнул к отряду барона Брадуила Гонра. Второй человек, воин с двумя разной длины клинками, наставник барона по имени Влад Великолепный, из семьи бродячих артистов, где не всегда было понятно, кто чей ребенок. Прозвище «Великолепный» он получил еще будучи юным артистом, акробатом, влюбившегося в легкие парные клинки и выступавший перед публикой, фланкируя мечами во время акробатических приемов. Впоследствии, к 20-му циклу жизни, его заметил начальник охраны резиденции барона Валараганра, был принят в охрану и потом стал наставником у тогда еще юного Брадуила. Теперь состоит в группе барона, как телохранитель господина и поддержка орков, гном по имени Рамбаршныр, младший из семьи кузнецов-бронников клана Подгорный Горн, славившихся в этом регионе своими доспехами. Пошел по пути воина Стрелка, великолепно владел метательным оружием и арбалетом, в ближнем бою использовал кистень и короткий меч, также состоял в искателях и впоследствии примкнул к Брадуилу. Два зеленых орка, так сказать, выпускники заставы башня, не все остаются на границе или идут в личную охрану значимых лиц империи, многие разбредаются по территории. Два друга, Бунгар и Кагарым из племени Быка, решили идти в мир, получив хорошее воинское воспитание. Они стали мощным щитом и крепким плечом боевой звезды барона. И в довершении, сам барон Брадуил был лидером отряда, справедливый и непреклонный. Не имея магического дара и являясь наследником баронства, на месте не сидел и помогал отцу развивать и исследовать территорию, периодически выбивая разбойников, которые иногда появляются на лесной дороге. Вся эта информация всплыла в голове у Эластера после знакомства с командой, так как обязан был знать значимых лиц и их окружение, как минимум графство Цирин, и чем эти лица занимаются. Есть среди них те, с кем нужна более глубокая и, возможно, профилактическая работа по поводу некоторых выявленных темных делишек или подозрений на них. Но барон Валаргонр и его наследник с товарищами заслуживали доверия, не входили в число неблагонадежных. Когда пришел мой сопровождающий попутчик, я вспомнил его слова, чтобы не светился в дороге, и мне стало немного стыдно, что не сдержал обещание, но по его лицу не было видно, что он недоволен. Поэтому, махнув рукой на условности, продолжил отдыхать в хорошей компании. Брадуил с его товарищами оказались веселыми и компанейскими ребятами. От души исполнил еще несколько песен из репертуара «Король и Шут» и после этого разошлись. Компания Брадуила покинула постоялый двор с целью до заката доехать к границе баронства, а мы с Эластером поднялись в комнату. «Корней, вы привлекли к нам ненужное внимание», — спокойным голосом сказал Элацар Крамер, запирая дверь и поворачиваясь ко мне. «Это характеризует вас не с самой лучшей стороны». «Понял, осознал. Но если бы ты слышал, как исполнял их бард балладу, то тоже хотел бы очиститься от той плесени. У меня чуть слух не пропал от его завывания. Лучшая защита – это нападение. Не помню, кто сказал, но в данном случае попробую построить таким способом разговор. А то, похоже, меня собирались сейчас отчитывать, как мальчишку». Поиграв в гляделки, Эластер невозмутимо прошел к своей кровати, буркнув по пути, что уже к вечеру день клонится, пора отдохнуть, рано утром в путь выдвигаемся. Я же растянулся на своей и стал составлять в голове новую песню, хоть и под нередким дождем, но смог оценить природу с буйством красок. По пути из башни до этого городка с веселым названием Бинки, видел семейство оленей, грациозных красавцев, похожие водятся у нас в тайге и лесах. Пару раз спугнули охоту лисы несчитанное множество мелкой дичи, от зайцев до белок, что с любопытством провожали наш двухколесный экипаж. Бык пер как танк на приличной скорости, а когда я добавил в нашу дорогу легкую музыку, извлекаемую из модернизированной люмани, Эластер отметил, что бык стал идти резвее и не выказывает сильной усталости. В таком темпе мы до Риина дней за 7-8 доберемся, с запасом.